Скорее всего, она права. Подумать только, мой брат обзавелся очагом, и скоро у него появится ребенок. Тоналан улыбнулся еще шире. Он просто сиял от счастья, и Джандалар тоже не удержался от улыбки, а про себя подумал, что Тоналан прямо-таки вне себя от гордости. Будто ему самому предстоит выносить и родить ребенка. «Вон там, слева», — негромко сказал Доландо, указывая на скалистый выступ в толще массивного хребта, вздымавшегося перед ними и заслонявшего собой все вокруг. Джандалар попытался приглядеться, но открывшаяся его глазам картина глубоко потрясла его, и ему никак не удавалось сосредоточить внимание на деталях. Леса остались позади, братья только что пересекли границу их распространения, когда они только-только начали подниматься в горы. На пути им чаще всего встречались дубовые рощи, затем на смену им пришли буковые. Потом они оказались среди знакомых Джандалару хвойных деревьев, горных сосен, пихт и елей. Раньше ему доводилось видеть издали ничуть не менее величественные вершины, некогда вздыбившиеся и затвердевшие затем земли, но когда они вышли из лесов, у него перехватило дух от восторга перед столь грандиозным зрелищем. Всякий раз, когда глазам его открывался подобный пейзаж, его охватывало волнение. Близость вздымающихся ввысь склонов повергла его в смятение, вызвала обострение всех чувств. Казалось, чтобы дотронуться до них, нужно лишь протянуть руку. Эта внушающая трепет картина служила ярким напоминанием о временах, когда здесь вовсю бушевали стихии, когда земля корчилась в спазмах, силясь исторгнуть на свет из набухшего чрева голые скалы. Перед ним простирался могучий хребет Великой Матери, не прикрытый ничем, даже покровом лесов, неповторимый в своей первозданности. И удивительно синее небо, яркое и ровное. На его фоне отсветы солнечных лучей, игравших на поверхности ледяных кристаллов, которые примерзли к выступам и краям трещин в скалах, возвышавшихся над довиваемыми ветрами альпийскими лугами, казались еще ослепительней. «Я вижу, вижу!» — воскликнул Тоналан. «Смотри, Джандалар, чуть правее, вон на том уступе!» Джандалар перевел взгляд и увидел небольшую изящную серну, стоявшую на краю пропасти. Ее густая черная зимняя шерсть проступала на фоне летней серо-коричневой, сливавшейся со скалами. Голову этой антилопы, похожей на козу, украшали небольшие рога с изогнутыми кончиками. «Да, теперь я его вижу», — сказал Джандалар. «Может быть, это и не он. У самок тоже есть рога», — поправил его Доландо. «Они похожи на козерогов, правда, Тоналан? Хотя несколько побольше, и рога у них подлинней. Но с такого расстояния...» «А как деландонии охотятся на козерогов, Джандалар?» — спросила молодая женщина. Ее живой и любознательный взгляд светился любовью. Она была всего на несколько лет старше Дарву, и высокий мужчина со светлыми волосами поразил ее юное воображение. Она родилась среди людей племени Шамудои, но выросла у реки, поскольку ее мать перешла затем жить к мужчине из племени Рамудои, и когда в отношениях между ними наметился бесповоротный разрыв, вернулась обратно. В отличие от детей, выращенных в племени Шамудои, девушка не привыкла бродить по горам и стала проявлять интерес к охоте на серну лишь с тех пор, как узнала, что Джандалару нравятся женщины, которые ходят на охоту. К собственному удивлению, она обнаружила, что это крайне увлекательное занятие.